Это я к чему? Это я к тому, что девочки еще спят, а я уже бодрячком. Хе-хе, а ведь постарался я сегодня ночью весьма и весьма, без интимных подробностей, ибо негоже настоящему мужчине трепаться о таких вещах, но без ложной скромности могу отметить, что не оплошал, да. Еще порадовало то, что девочки были не девочки, а вполне себе уже женщины, правда опыта невеликого, зато энтузиазма и желания большого. В общем, все прошло отлично, и остались мы друг другом более чем довольны. А самое главное, свод пещеры на нас не упал, чего я слегка опасался, и призрачная тень, пахнущая лавандой, с горящими укором глазами в ногах не появилась. За легким завтраком, который, вот так сюрприз, опять готовил я, мы много шутили, смеялись, немного дурачились. Потом плескались в прозрачной воде, брызгались, играли в догонялки. Без ласт, как я и подозревал, мне за стремительными девами морского народа было не угнаться. В пылу погони мы хватали друг друга за всяческие пикантные места. Девчонки притворно визжали. Я не визжал, но тоже было хорошо. Они забирались на меня словно на трамплин и ныряли, стараясь проделать это как можно более эффектно. Эх, жить-то как здорово. Так, мои милые, найдите Лалли и передайте, что жду ее и всех вас, моих малышек, у Южной пирамиды. Пф, это не пирамида, а Эттих, насмешливо возразила Аккит. И очень хорошо, вот возле этой пирамиды я вас и жду часика через три. Будет вам большое предложение. Мы уже выбрались на верхнюю палубу из причальной комнаты, и я давал последние инструкции девчонкам перед тем, как идти на растерзание к Брокха. Да, а что за предложение? Навострили ушки Аккита и Мас. Там все узнаете. А, брысь обе, я сказал, хи-хи, и они быстренько умотали. А пошел к главному магу, насыщаться многими мудростями. Глава 10. Нус, молодой человек, Брокха был сама деловитость. Присаживайтесь в это удобное кресло, сейчас мы вам кое-что в мозгах поправим. Да, поправим, может быть не поправим, а кое-что заправим, как вы думаете, уважаемый. Садясь в предложенное кресло, заметил я, и заправим, отчего нет, огладив бороду, проскрипел маг. Но прежде всего, давай проведем небольшую практику по контролю над твоим ментальным блоком, который у тебя стоит. Надо тебе научиться его снимать и ставить по собственному желанию. А иначе, гы-гы, никаких тебе знаний напрямую. Потом, довольно продолжительное время, я учился контролировать свои ментальные способности. И с помощью Брокха, большого специалиста в этом деле, как оказалось, успешно с этим справился. Затем, довольно быстро и практически безболезненно, мне залили имперский общий. «Ну, как, понимаешь меня?» — спросил маг меня уже на нем, когда я открыл глаза, выйдя из небольшого транса. «Нормально, я действительно не почувствовал никакой разницы», словно продолжал говорить и даже думать на русском. Вошел как родной. «Гы-гы-гы, это же магия разума», молодой человек, довольно потер руки Брокха, да еще в исполнении мастера. «Чтоб мне не сдохнуть от ложной скромности, гы-гы, и за это вам, я встал и поклонился, искренне вельми пониже, весьма вами благодарен». «Ну-ну, не стоит, было видно, что старому перцу приятно, это только начало нашего, я уверен, плодотворного сотрудничества. Сегодня в голову пихать уже ничего не будем, как и завтра, а вот вопросы, те, которые тебя интересуют по магии, можешь задавать». «Что ж, за язык тебя, дедуля, никто не тянул. Брокха, а расскажите-ка мне, что такое магия?» Хоть и удивляли порой мои наивные вопросы старого мага, но, во исполнении нашего соглашения, отвечал он довольно полно, внятно и непростыми словами. Сразу чувствуется долгая практика учительствования. Правда, сами ответы, на многие вопросы их просто не было. Не существовали они в картине мира, весьма искусного, многознающего, а потому достаточно информированного мага. И если сделать краткое резюме, то получалось следующее. Никаких учебных магических заведений, типа академий, институтов или банальных школ, на океане не существовало. Тут процветал принцип наставничества. Причем достаточно жесткий, как по правилам, так и по срокам, либо иди под магической клятвой в ученики, где твой учитель для тебя царь и бог лет эдак 20, либо самообразовывайся. Такое тоже встречается, если есть зузы оплачивать отдельные уроки, свитки заклинаний или вот такие передачи знаний напрямую. Замечу, деньги для этого нужны очень, очень большие. Но, тем не менее, встречаются и самоучки, которые шли путем долгой практики и постепенного самосовершенствования. Иногда такие самоучки, в зависимости от таланта и упорства, вырастали в довольно могучих магов. Нет и какого-либо понятия научной школы о магии, никаких теоретических, общепринятых обоснований, целенаправленных исследований, даже термины разнятся, никаких масштабных гильдий, конклавов, магических орденов, союзов. Есть такие образования, как клановые маги Урарат Сияющие Медузы, или, например, племенные маги, шаманы. В городах есть тиахмагов. Это группа магов, которая живет в этом городе, пользуется его благами, защитой и, соответственно, приносит ответную пользу как в мирное время, так и в военное. Остальное, как у всех, дружат, ругаются, общаются, по мере возможности и желания, и просто так, и по магическим вопросам. Иногда обмениваются собственными наработками, но в основном, все важное от себя, любимого, не отпускают. Маги, если брать грубую классификацию, делятся на две категории – боевики и бытовики. Обе категории уважаемы и востребованы, но боевики чуть более уважаемы и востребованы. Тем более, что среди бытовиков встречаются совершенно бесполезные, на первый взгляд, способности. Я совсем юный маг и ни черта еще не знаю, если только чуть-чуть, но кажется мне, что такой подход в отношении к магам, слегка ущербный, ибо сказано, все есть лекарство, и все есть яд. Добавим, все есть польза, все есть вред, или все есть оружие, или, ну, вы меня поняли. Боевики статусом чуть повыше, как уже говорилось ранее, чем бытовики, за исключением одного направления, крепители. Они стоят особняком и по статусу круче всех. На их искусстве держится многое на океане. Крепители имеют узкую специализацию, крепить материальные предметы. А вот в этой узкой специализации у них широкие возможности. Все даже не перечислишь. Крепителей мало, и большинство из них слабые в силе. Но даже слабый крепитель, это уже вундервафля технологического процесса. Сразу вспоминается глиняный горшок с жизнеутверждающим звоном, отскакивающий от палубы, когда его шандарахнули об нее со всей дури. У клана Сияющей Медузы есть один слабосилок и один крепитель со средними возможностями, и это очень круто. Одного этого достаточно, чтобы перевести статус клана Урарат Сияющей Медузы в очень богатый и успешный. Остальные маги распределены по нескольким направлениям, опять же в очень грубом приближении, работающих с собственной стихией. Огневики, водники, воздушники, геоманты, магия разума, маги жизни. Причем, у последних нет деления на всяческих добрых лекарей, пользующих благословенную силу воздержания и непорочного образа жизни, и злобных некромантов, сосущих энергию смерти и страданий. Маги жизни едины в двух лицах, хошь оздоровят, хошь угробит, ибо используют одну и ту же энергию. Отсюда Брокхаа выводит свою теорию, являющуюся довольно прогрессивной, на мой взгляд. Нет никакой разницы между огневиком, водником или магом разума. Все пользуются одной энергетической основой, и лишь принципы оперирования с ней различаются. Теория, как с удовольствием поведал сам Брокхаа, довольно известна в магических кругах и, как говорится, твой дом труба шатал, делает много шума, имеет совсем чуть-чуть поддержки, но зато много ядовитых комментариев, шипения с плевками ортодоксов и тому подобную бурбуляцию. Ну, а с магическими способностями, умениями, различными вспомогательными особенностями к основным свойствам, полная вакханалия. Имя им, легион, и вряд ли кто-то знает, хотя бы приблизительно, сколько их. Именно поэтому, ни один, даже самый могучий маг, если ему дорога жизнь, не может почивать на лаврах, расслабившись и забив на собственное самосовершенствование. Всегда есть шанс, что вылезет откуда-нибудь некий одаренный самоучка и преподнесет неприятный сюрприз из комбинации оригинальных умений и способностей. Короче, загрузил меня информацией старый перец, по самое не могу. Надо все это хорошенько осмыслить. Итак, я окинул взглядом собравшихся по зову моему ныряльщиц. Среди них заметил Ятти. Всем привет, и будем считать, что каждую из вас, таких красивых, я чмоки-чмоки в щечку. А можно чмоки-чмоки на самом деле, а привет может и не нужно. Тут же влезла Аллит. Аллит, я осуждающе покачал головой, если я каждую чмоки-чмоки, да еще во вкус войду, мы тут до вечера прочмокаемся. Под жизнерадостные смешки отбил я подачу. А я к вам с серьезным предложением. Замуж зовешь? Тихо, девочки. Хлопнула в ладоши улыбающаяся Лалли, пресекая дальнейшую пикировку. Говори, Мо, мы тебя внимательно слушаем. Предложение простое. Мне нужно, чтобы вы нашли и подняли со дна определенные камни, все, какие сможете. Камни, из которого ты добываешь тот замечательный металл. Скорее утвердительно, чем вопросительно уточнила Лавли. Да, в оплату предлагаю либо именные ножи или ласты. Ножи, это мы понимаем, а вот ласты. Ты, кстати, так и не дал попробовать, что же это такое. Лавли, малышка, поверь, не от забывчивости. Просто если они не по размеру, то лучше их не одевать вовсе. Одно мучение, особенно если вообще в первый раз с ними сталкиваешься. У ваших женщин, я гляжу, красивые и исключительно маленькие ступни. 35-38 максимум, куда вы засунете ногу в мой 43 размер. Все присутствующие, непроизвольно, с большим интересом, стали оглядывать свои ступни. И что делать? Сделаю парочку в усредненный размер, с затяжными ремнями, попробуйте по очереди. А там и определитесь, кому что, в счет оплаты. Мне ласты, сразу выкрикнула Аккит. Мне тоже, поддержала ее и Масс. Ну, это понятно, бросила на них взгляд Лавли. А что насчет маски, подводного самострела, тебя что конкретно интересует? Все, я обменял все эти технологии на нужные мне, у больших людей клана. Со временем все это и так появится у вас. Вот именно, со временем. В первую очередь, это пойдет ныряльщикам, тем, кто может заплатить, и лишь потом дойдет до нас. А хотелось бы побыстрее. Она пристально посмотрела на меня. Лавли, я не от жадности предлагаю выбор. У меня есть обязательства перед кланом, которые надо выполнить. Поверь, там тоже немало надо сделать, поэтому времени очень немного. Да и материала, что на ножи, что на ласты, тоже не завались. Поэтому выбор, или-или. Хорошо, оглядев молчаливо кивающих ныряльщиц, согласилась Лавли. Там определимся кому чего, что от нас нужно. Пару маленьких платов к уже имеющемуся. Веревок побольше, тонких шнуров. Глубина работы метров 35-40. Еще пару десятков больших рыбьих пузырей. Зачем? На месте покажу. Найдем. Где спать, что есть? Спать, домой. У меня реально мало места, девочки не дадут соврать. А на улице лучше не надо, не дай ушедшие приползет скалопендрон. Или того хуже самка с самцами. Продукты тоже ваши. Согласны, но шашлыком и консервами ты нас накормишь. Пару раз, согласен. У меня действительно будет не очень много времени. А потом сами. Научу, расскажу, покажу. Мясо добуду, рыбу, какая повкусней, сами наловите. Так и быть, сделаю пару самострелов, и сами прикроетесь, если что, и рыбу настреляете. Идет. Но у нас есть еще одно условие. Ванна, ванна. Я сделал удивленное лицо. А что с ней не так? Мы хотим ванну. Хлопнула по бедру ладонью Лавли. Да, ванна. Хотим. Ванна обязательно. Полетела со всех сторон. Вы же туда все не поместитесь, детки. А мы по очереди, не переживай. Заверила Лавли. Ладно, будет вам ванна. Ура. Да, отлично. Девчонки задвигались, радостно заулыбались, стали хлопать друг друга по ладоням. Завтра с утра, жду. Вдруг раздался возмущенно громкий голос. А я, а как же я? Все резко замолчали и уставились на Атти. Но чем ты поможешь? Мягко произнесла Лавли. Ты же не ныряльщица. Неправда. Я хорошо ныряю. Да, неплохо. Метров на 25. Но 40 метров, это 40 метров. Ты, со своим неплохо, только туда и почти сразу обратно. А там надо искать. Я возьму амулет последнего вдоха. Мы все его возьмем, моя девочка, все. И опять же, твой отец тебе не разрешит такое. Надеюсь, ты понимаешь почему? Я могу готовить еду. Она отчаянно прижимала кулачки к груди. В ее глазах стояли слезы. Она смотрела на меня умоляющими глазами. Я правда могу. Я еще что-нибудь буду делать. Носить воду, мыть посуду, огонь поддерживать. Я пригожусь. Малышка моя, я прижал ее к себе. Лавли права. Я даже просто так, на бережку посидеть, с собой тебя взять не могу. Через голову твоего отца, я не только не хочу этого делать, но и не буду. Спроси у него, отпустит, нет вопросов, а если нет, я спрошу. Высвобождаясь из объятий, потерянно проговорила она, но, развернулась, и сдерживая слезы, ушла. На некоторое время повисла неловкая пауза. Бывало, я ей завидовала, произнесла Аккит, честно, ей самой, ее положению, ее родословной, а в этот момент, совсем нет, оказывается, ей много нельзя. Как-то раньше я этого не осознавала, мне ее жалко. Многие ныряльщицы кивали головой, соглашаясь с Аккит. Отец не отпустит, пояснила мне Лавли. Она владеет магией первых капитанов. Случись что с Эттахом, она поведет Урарат дальше. Через нее родовой дар перейдет ее детям. Потому так тщательно ищут ей мужа. Увы, эта малышка не принадлежит себе. Она окинула взглядом притихших девчонок. Не обижайте ее. А что такое амулет последнего вдоха? Толкая веслом тих в сторону дома, задал я вопрос расслабляющимся служанкам. Это, господин наш, Аккит достала из поясного кошеля небольшой шарик кровавого цвета. Внутри него проскакивали голубоватые разводы. Вот такая штучка. Мы называем его проще, вдох. Делается из крови человека и чего-то там еще. Создают его алхимики на пару с магами воздуха. Да и сам Брокхаа руку прикладывает. Лучше всего амулет получается из собственной крови. А как работает? Когда совсем припрет, а ты еще на дне, тьфу-тьфу, не дай ушедшие, тогда надо выдавить из легких остатки воздуха и проглотить шарик. Через пару секунд наступает ощущение, словно ты вдохнул свежего воздуха. На 3-4 минут хватает, но в этот день уже больше не нырнешь, загнешься гарантированно. Если дыхание задержать хоть на минуту, спазмы такие. Она покачала головой, и в последующие пару дней есть немалый риск, что следующий вдох не сработает как надо. Потому берегут эту возможность действительно на самый крайний случай. Интересно, а есть еще что-то подобное? Это тебе надо поговорить с Брокха. Ходят слухи, что есть какие-то древние артефакты для подводного дыхания, но сама в глаза такого не видела. А кто видел? Отозвалась Имас. Слухи какие только не ходят. И что на сестрах жизнь есть, и что Океания внутри пустая, и где-то в великом гребне дракона, это огромный горный массив, который пересекает великую сушу от одного края к другому, пояснила она мне, есть огромная дыра, ведущая туда, а там, кстати, и драконы живут, а еще есть такие, она сделала большие глаза, артефакты, что по одному щелчку пальцев авого чего творят, да, да, покивала головой Аккит, на дне океана, в самом глубоком ущелье, наполненным вечным мраком и мертвой водой спит великий кракен, и проснется лишь тогда, когда, ну, а дальше, господин, каждый несет то, что подскажет ему его фантазия, например, сожрать божественное дитя, хи-хи, когда оно тут народится, пф, откроется дыра в небе, и из нее вывалится огромный-преогромный шар из черного металла, и оттуда выйдут ужасные люди из такого же металла, и станут тут все разрушать, тогда он проснется и так им врежет, они еще долго перебрасывались разными ужасными пророчествами, типа вспыхнувшим в гневе, от грехов людских, голубом оке, которые высушат великий океан и останутся только большие лужи, переплыть которые можно будет за какой-то месяц, разделенные сушей. А я слушал и ловил себя на мысли, что все эти страшилки, не дай бог, не что иное как глобальные инвенты, так правильно кажется, грандиозные изменения реальности, вполне возможные при определенных условиях, запрограммированные в ответ на действия, а может и бездействия, миллионов игроков, которые придут когда-то в этот мир. Хм, что-то мне уже не нравятся эти страшилки. Следующим утром, с шумом, гамом и смехом прикатили ныряльщицы. Лихо причалив, они энергично выгрузили манатки и устремились обозревать чудеса дядюшки Мо. В этот раз, при встрече, я не отказал себе в удовольствии и чмокнул каждую в щечку. Это вызвало дополнительные оживлявшие новые шутки. «Идите», — напутствовал я их, — «посмотрите все быстренько, мои служанки вам все покажут, и займемся делом». «Девочки», — строго возвысила голос Лалли, подошедшая ко мне последней, — «ведем себя прилично». «Здравствуй, Мо». «Здравствуй, Лалли». «Тебя, как главную, позволь лобызнуть в обе щеки». «О», — пошевелила игриво бровями она, подставляя себя под поцелуи. «Какие мне привилегии, а то, у начальства всегда есть некое преимущество. Пройдем, посмотришь, что как, позже». Не хочу портить впечатление, осматривая все на бегу. А вот потом, со всем пчанием, одобряю подход. Атти, я так понял, не пустили? Без шансов. Чуть позже я показал девчонкам разные куски конкреций. Каждая подержала его, просканировала способностью познания сути, запомнила, так сказать, ауру, что упрощало возможность обнаружить обломки на дне. Рассказал принцип, по которому будут извлекать камни. При нахождении... Если кусок небольшой, то поднимают сами, если крупный, то выпускают шнур с рыбьим пузырем на конце, помечают место. Туда подтягивается тих и опускает сетку, сплетенную мной из толстой веревки, закатывают обломок и наверх. чтобы выкапывать глубоко сидящие камни, а такие, я уверен, будут. Я отковал несколько маленьких кирок и широких совков, обговорили еще всякие мелочи, и главное, девочки, прошу аккуратней, вроде яма закрыта от океана рифами, но именно в ней я встретил камень-убийцу, будьте внимательны, мне лучше меньше, чем с вами что-то случится, и если вдруг что, сразу меня зовите. Я внимательно посмотрел на Лалли, сразу ко мне. Хорошо, серьезно кивнула она, так и будет. Ты чем займешься? Я замариную шашлык, замучу консервы, раз обещал. Начну вырезать форму под ласты. Скоро должны приехать от Брокха люди, как раз покажу им весь технологический процесс их изготовления. Дел хватает. Вот так все и пошло. Ныряльщицы ныряли, я шуршал на берегу. Самое интересное, что рабочая одежда ныряльщиц серьезно отличалась от той, в которой они гонялись за мной. Никаких голых грудей. Все спрятано под такими же эластичными топиками, как и бриджи из кожи рыбы фаут. Это такой глубинный обитатель, у которого помимо прочих прелестей, таких как большая пасть с рядом острых зубов, огромные лупы глаза, светящиеся в темноте призрачным светом, длинные щипы-плавники, конечно же ядовитые, есть особое свойство растягиваться раза в 4, а то и 5, заглатывая крупную добычу. Главное надеться, а там уж так ротовой аппарат создан, что фаут затащит жертву в рот, или, если точнее, сам на нее наденется. Принцип, кстати, встречающийся и в реале на земле. Так поступают некоторые змеи и глубоководные рыбы. Вот из такой кожи, искусно обработанной, получается материал, на ощупь как латекс, и довольно прочный, костяным ножом такой не прорежешь. У Лалли и нескольких достаточно богатых ныряльщиц и вовсе полный комбинезон по типу аквалангиста, минимум открытых частей тела, у всех перчатки без пальцев из той же кожи, и широкие налобные повязки. На широком поясе из толстой кожи, помимо ножа, в специальных кармашках, обязательный набор из нескольких амулетов. Первый – это знакомый мне шарик последнего вдоха. Другой – шарик побольше, после активации взрывается огромным облаком совершенно черного цвета. В экстренных ситуациях ныряльщицы взрывают его, чтобы скрыться в нем от опасности. Ну и последний – это свернутая в рулончик широкая кожаная лента, амулет-затяжка. Стоит активировать ее, как она моментально разворачивается и очень крепко стягивает то место, к которому ее приложили. Фактически, это жгут для остановки кровотечения или распространения яда в крови. У каждой тройки ныряльщиц, на плоту, в специальном ящичке, обязательный набор различных зелий противоядий, эликсиров восстановления и лечения. Как сказала Лалли в одном из разговоров, экипировка ныряльщицы – недешевое удовольствие, но экономить на нем не принято, от этого зависит не только твоя жизнь, но жизнь тех, кто рядом. Иногда бывает так, что все основное богатство ныряльщицы на ней же и надето, особенно у молодых. Чуть позже приплыли на плоту несколько человек от техников и главного мага. Ребята в основном молодые, с незашоренными мозгами и без лишних закидонов завышенного самомнения и ненужной распальцовки, но достаточно опытные и талантливые. Как я и просил, сводил их, прежде всего, к крученому ананасу, показал, как брать каучуконосный сок, сколько, с какой периодичностью. Предупредил об опасности отравления, настоятельно посоветовал искать свои ананасы, благо есть их тут. Лично я нашел еще несколько, и потому был обеспечен каучуком сырцом. Также показал мужчинам парочку растений каучуконосов. Выхлоп с них куда ниже, но все-таки далеко не нулевой. Представитель от алхимиков всесторонне осмотрев, понюхав и чуть ли не лизнув ананас, поделился, что есть нечто подобное на тех островах, где они бывали, кустарники и даже пару видов деревьев, которые выделяют подобный сок. Что ж, тем проще им будет в дальнейшем. На обратном пути, на прикормленном мною месте, где я разбрасывал, время от времени, слегка подсоленный силос, для приваживания дичи, подстрелили упитанную косулю. Я, как воспитанный хозяин, должен был выставить угощение, хотя бы в первый раз. Когда вернулись, проверил девочек, у них было все нормально, даже уже подняли килограмм 10 камней. Засучив рукава, взялся за приготовление мяса, призвав себе на помощь своих служанок. Накормить 20 человек, если есть в наличии свеженькая убойна, довольно просто. Соль, стручки местного перца, стрелки местного лука, эрзац чеснока и еще некоторые травки, натираем парные куски мяса этой смесью, мнем, даем чуть-чуть пустить сок и на широкую плиту из полированного гранита. Это у меня вместо жаровни. Дальше магическое. Абра-швабра-кадабра. Задаем идеальный температурный режим, и не забывай только переворачивать. На выходе, сочные, с румяной корочкой, одуряющие пахнущие куски мяса. Вот на этот запах народ быстренько и подтянулся. Дабы не просто глазеть, глотая слюни, быстро сорганизовались, накрыли поляну, выложив из походных сумок еще горячие лепешки, сырые и маринованные овощи, кое-какие фрукты, различные и в по-разному приготовленные морепродукты, куда без них, ну и выпивосинус, как слегка алкогольный, типа пива и легкого вина, так и простые морсы, квас и травяные настои. Посидели знатно, с большим аппетитом, косулю считай съели, с разговорами ни о чем, с шутками и прибаутками. Молодой маг-огневик честно признался, что со своими способностями, весьма немалыми, подобного сделать бы не смог. Вот влупить, чтоб камень наполовину испарился, наполовину расплавился, это да. А вот чудесно прожарить мясо, идеально поддерживая нужную температуру, это не его. Акки-то и Масс на это заявление озорно переглянулись и ехидно, и чуть ли не хором ответили. Это бытовая магия, детка. Маг лишь развел руками, молчаливо соглашаясь с очевидным. После плотного обеда, еще немного повалявшись в тенечке, падающем от скалы, все разошлись по своим делам. Ныряльщицы, на добычу металла, я и творческая группа по своим делам, тщательно проговаривая процесс, деля его на небольшие этапы, отмеряя составные ингредиенты и их количество, я рассказал и показал принцип изготовления как просто резины, так и изделия из нее. На их глазах изготовил плащевку и пару ласт. Также показал и рассказал, как готовить формы для литья резиновых изделий. В целом, после нескольких повторений, когда у присланной команды более-менее получилось то, что нужно, они подтвердили закрытие этой части договора. Вот и хорошо. Перед тем, как им отплыть на Урарат, я поговорил с магом-огневиком наедине. Чем-то парень мне понравился. Может, горящими любопытством и азартом глазами, когда он наблюдал за моими манипуляциями с материалами, или, быть может, фонящими эмоциями радости, когда он сам пытался провести вулканизацию, а может, тем, что был вообще непрост, отзывчив, без загибов пальцев от того, что он может запустить десяток плазменных шаров размером с мою голову. «Как тебе?» – спросил я его, когда мы присели на нагретые камни, лежащие возле воды, на которые лениво наползали мелкие волны. «Интересно, очень, но нужную температуру держать для правильного процесса трудно. Да, придется тебе, Лютер», так звали мага-огневика, совсем молодого, по меркам морского народа, каких-то 37 лет, подтянуть бытовое направление, иначе вулканизацию будете проводить с гораздо большим геморроем. «Надо так надо», — покладисто согласился он. «Я вообще-то уверен, что бытовая магия имеет гораздо больше возможностей, чем это принято считать. Лучшие бытовики все же не среди морского народа. Имперцы, вот те да. Но думаю, подгорный народ еще искусней, судя по редким вещичкам и слухам, что до нас доходит. Но кто бы стал делиться своими секретами? Поэтому, для меня, любое знание по бытовке очень ценно. Хм, действительно, да. Я сам вызвался сюда прийти, зная, что придется тратить эрги на бытовую магию. Эрги, да, эрги, связка свободного ресурса объема жизненных сил, выносливости, интеллекта и маны. Похоже на свободные слоты для активации магического умения, промелькнуло у меня в голове. У меня 3 боевых эрга и 1 бытовой, но есть еще один свободный, накопил не так давно, у единственного изо всех огневиков в нашем клане. Если у кого открывается новый уровень или свободный эрг, тут же стараются использовать его для повышения своих убойных приемов. А я вот, придержал. Похоже, бытовая магия не в чести, ну, чуть менее, скажем так, на самом деле, без нее на Урарат никак. Например, накаливать каменные плиты для готовки еды, или подогрев воды. Открытый огонь мы практически не используем, сам понимаешь. Греть различные алхимические растворы, выпаривать, кипятить, сушить древесину, водоросли, да много где, но все же клану нужнее боевики. Поэтому каждый из нас, магов-огневиков, впрочем, как и другие маги, сначала боевик и лишь один эрк оставляет на бытовую магию. Но ты один эрк приберег, не кинул в боевку. Я вообще, парень замялся, была бы такая возможность, все бы пустил на бытовуху. Но такого выбора у меня не было. Ты не подумай, я не боюсь схваток и битв, и ради родного Урарат готов жизнь отдать, но тянет меня к бытовой магии. и это достойное желание, я ободряюще положил ему на плечо руку. Я вот, имея выбор, пошел именно по ветке бытовика и нисколько не жалею. И знаешь, пожалуй, приоткрою я тебе кое-какие перспективы на этом интереснейшем пути. Вот у тебя что в бытовухе? Нагревание. Рукой нагреваю предмет от 10 до 300 градусов. 10, 20, 30 и так далее. 13 или там 47 не могу, только ровные числа. Он поднял камень и довольно быстро от него, без видимых эффектов, пошло жаркое марево. Пока держу, он будет греться. Брошу, остынет очень быстро. Если в плите есть накопитель и в него влить много маны, то она будет греть без моего участия, пока энергия не кончится. Очень прожорливо на ману, но не стоять же у каждой плиты. У нас, у огневиков клана, практически одинаковые способности в этом плане. Не сами выбирали, так распорядились старшие маги, передавая умение прямо сюда. Он постучал по лбу. Подрабатываем грелками, он скупо усмехнулся, это хоть и не героично для крутых боевиков, кидающихся огнешарами, зато важно для жизни города. Я зажег руку и спросил, вот такое есть у кого? О, есть у двоих, кулак пламени. Если хорошо вложиться эргами, то при ударе кулаком препятствие просто испаряется, ну а если ухватить кого, сам понимаешь, хорошая вещь, но только для ближнего боя. Хм, я вот не уверен, что это умение изначально предназначено для боя. Разве? Он внимательно посмотрел на меня. Не стану утверждать со всей очевидностью, но что-то мне подсказывает, что это так. Изучать надо, но как ты говоришь, с эргами дефицит. Это да, постоянная беда магов. Мы немного помолчали, но вернемся к твоей способности. Долго можешь держать температуру? Долго. Часа 4, даже чуть больше. А в каком ранге у тебя этот нагрев? Открылся второй, с тремя темными иконками, но сам понимаешь, что-либо вкладывать туда не мог. А что за иконки? Одна греть воздух, вторая воду, третья, рука берет камень, а потом отпускает и он начинает греться. А вот это отлично. Я аж прихлопнул по коленям. Просто отлично. Как раз то, что нам сейчас и надо. Уже поздним вечером, когда шумная компания ныряльщиц наконец-то насиделась в ванне, когда отведали эксклюзив в виде рыбы консервированной с овощами и отчалили в сторону Урарата, я смог, в тишине и покое, прочитать весточку, прилетевшую мне от системы. Тогда, днем, я смахнул его, не читая, в архив, ибо не время. Покачиваясь в кресле-качалке, я открыл сообщение, готовя вкусные блюда, не столько для себя, сколько для других, вкладывая в них старание, желание и даже частичку души. Вы совершенствуете не только свое мастерство, не только вкус, цвет, запах приготовленной еды, но и поднимаете энергетику этих блюд. Поздравляем вас, господин Мо. Ваша профессия кулинария поднялась во второй ранг. Мана плюс 2, жизнь плюс 2, регенерация плюс 1. Вам доступно одно свободное очко к распределению в характеристике. Ваш статус – повар 1 ур. Ваши блюда дают прибавку плюс 2 ко всем основным характеристикам в течение часа. Коротенько и по делу. Я устремил рассеянный взгляд на закатное солнце. Сегодня был колготной день. Легкой походкой, покачивая завернутыми в простыни бедрами, подошли девочки. Они наконец-то выбрались из ванны, в которой зависали при любой возможности, гораздо дольше меня. Подошли и уселись прямо на коленки. Одна на правую, другая на левую и молча прильнули ко мне. Кресло жалобно заскрипело. Сейчас оно развалится. Предупредил я, вдыхая сладковатый аромат чистых тел. Ничего, господин наш, сделаешь другое, покрепче, промурлыкал Аккит. Но ведь тесно, попробовал вяло протестовать, уставившись на загорелые, упругие груди, нависшие над моим лицом. Неудобно, очень даже удобно. Правда, Аккит, мне, да, мне не видно из-за ваших прелестей чудного заката. Наши прелести не хуже. Смотри на них, наш господин. Или ты не согласен? Согласен, вздохнул я. Пойдем спать? Полувопросительно, полуутвердительно спросил Аккит. И спать тоже. Резко поднимаясь и подхватывая под упругие попки девочек, посадил их на плечи. Вперед, ах, господин такой сильный. Раздался озорной голос сверху. Глава 11. Итак, как самочувствие, мой молодой друг? Горло Брокхая издавало серию протяжных мелодичных звуков с длинными шипящими и фырчащими звуками. Однако прикольный язык у меня, все довольно неплохо. Попробовал я ответить на том же языке, но получилось не совсем внятно. Гы-гы, знание в голове, он постучал узловатым пальцем себе по лбу, но горлу надо немного пообвыкнуться. Звуки не совсем привычные для некоторых мышц, так что больше практики и все будет нормально. О чем сегодня поговорим? О магах. Я уже знал, что маги бывают по рождению и инициированные с помощью того изначального преимущества, первых от вторых, совершенно не наблюдается. Может, рожденные чуть быстрее проходят азы магической науки, но утверждать однозначно Брокха не берется. Отсюда вывод. Магическая сила не зависит от наследственности, по крайней мере напрямую, и второе, теоретически, все жители Океании – потенциально маги. Какой силой таланта – это уже вопрос другой. Разглядеть мага несложно. Есть такое магическое умение – видеть ауру. Им можно многое определять или видеть. Не только ауры живых существ, но частично неживого. А самое главное, можно видеть потоки маны. На вроде того, как я вижу токи ядов в растениях и животных или движение электропотенциалов. Есть и другие, не менее полезные свойства у этого умения, но главное, оно не требует отдельного слота. У меня прям слюни потекли. Но все дело в том, что открыть эту способность у начинающего мага, при наличии у него определенных умений в нужном ранге, может только более высокоранговый маг, причем прилично высокоранговый. Ну, и как вишенка на торте, открыть видение ауры мало, чтобы видеть разницу между аурами эту способность еще и прокачать нужно, и прокачать прилично. Вот Брокха мне такую возможность открыть может, но стоит это даже не денег, стоит это служение. Почему так сурово? Это я узнал чуть позже. И еще одна интересная деталь. Именно мага можно легко определить по ауре. Она сильно отличается от обычной человеческой. Если у обычного человека, или животного, дерева, камня, будет есть такая у него фишка, аура разная, как по форме, так и по цвету, чаще всего неоднородно цветная, то у мага она всегда в форме яйца перламутрово-жемчужного цвета. Всегда. Ни силы мага по ней не определить, ни его направление, бытовик или воин, ни к какой стихии относиться, ничего. Такая вот засада. А с другой стороны, есть в этом некая справедливость, мне так кажется. Вряд ли кто-то захочет покуражиться своей могутностью, просто так, отделать нечего, если непонятно кто перед тобой, неофит от магии или архимаг. По внешнему виду-то очень сильно можно ошибиться, да, купишься на юное личико и наивный взгляд, а там такой нежданчик может прилететь. В этот же день я скопировал все карты, предоставленные мне Эттахом. Было их не слишком много, но и не так уж и мало. В основном, острова, и лишь несколько с обозначением материков. Карты не баловали тонкостью и подробностью исполнения. Города на материке, схематичная башенка. Побольше, пару башенок. Три башни, большой. Столица, герб правящей династии. Остальные населенные пункты, хорошо, если точечка какая, да и то без названия. Да что там, тут не каждый город в одну башню имел название. Река, извилистая черта, горы, ряд конусов, то повыше, то поменьше, лес, кучка деревьев. Такие изыски, как цвет или расстояние, отсутствовали полностью. Границы свободных королевств, империи или каких других государств, наверное, считается само собой разумеющимся, поэтому без указаний. Просто надписи по полю «Империя» или «Арас», или множество изображений маленьких деревьев, помеченных как «Великий лес Мя». Чуть более подробны карты островов, имеется в виду контурно, но тоже уровень не ахти. С моими изящными начертаниями географических изысков, конечно, не сравнить, хе-хе. Некоторые карты были нарисованы на отлично выделанной коже, знаменитый пергамент, некоторые на папирусе, а кое-какие – похоже, на рыбьей коже. Эттах охотно пояснял про то, что знал или слышал. Давал компетентные оценки портовым городам материков и поселениям на крупных островах. Как бы ни были условные и схематичные эти карты, тем не менее проглядев их все и заодно скопировав в виртуальный дневник, терликнуло мне сообщение от системы. Сделав задумчивое выражение лица, будто я внимательно изучаю одну из карт, не удержался и прочел. Господин Мо, вы, единовременно пополнив большой объем информации о незнакомых вам землях, неисследованных вами территориях и, пусть далеко не полных, но дополнительных сведений о них, повысили свой ранг картографа до 5-го. Поздравляем вас, господин Мо. Вам доступно одно свободное очко к распределению в характеристике. Интеллект плюс 3, мана плюс 3, ловкость плюс 1, скорость плюс 1. Господин Мо, теперь к предыдущим функциям виртуального дневника добавлено новое – построение объемного эскиза. Качество вашего рисунка зависит от вашего таланта, старания и упорства. Это может быть трехмерная карта, рисунок, чертеж и т.д. При вторичных характеристиках, мана не менее 100, интеллект не менее 50 и параметрах мудрость, удача, познание сути вещей выше показателя, 5. Вы можете переносить трехмерное изображение на материальный носитель или активировать изображение над любой поверхностью. После текста высветилась иконка, графический мольберт. Прям ручонки зачесались попробовать, что это за зверь такой, этот мольберт. Но позже, позже. Скажи, Эттах, я задал давно мучающий меня вопрос. Вам известна концепция пустотелого корпуса? Пустотелого корпуса. Бочонковое дерево, что ли? В целом, как пример, да, но я имею в виду немного другое. То, что у моего народа называется лодка, корабль. Я руками обрисовал схематичные контуры. Плавательное средство, держащееся на воде за счет внутреннего пространства и герметичного внешнего корпуса. Хурга. Эттах употребил имперское слово, по смыслу и обозначавшее пустое бревно. Это только имперцы и люди королевств такое строят. Ползают на них вдоль береговой линии, даже до ближайших островов какого архипелага рискуют добраться, он махнул рукой. Баловство одно. Почему? Ведь с точки зрения эффективности, они лучше плота. Скорость выше, чем у него. Опять же грузоподъемность при той же площади. Эх, Эттах шлепнул меня по плечу. Хороший ты парень, странный, но сразу видно, чмыш сухопутный. Наши предки были не дураки, когда рванули на простор отца океана на плотах, тогда еще совсем не ураратах по своей сути. И знаешь почему? Почему? А потому. И дальше поведал мне первый капитан интереснейшую вещь. Если коротко, основное резюме, то размер имеет значение. На маленьком, 6-метровом плотике, при ширине около 3 метров, плавать можно только вдоль бережка и то, если существует рифовый барьер, отсекающий практически всех более-менее крупных хищников. Не любят они места, где могут оказаться в ловушке при отливе. Поэтому держатся за барьером и то, не слишком близко. Естественно, это относится к тем хищникам, кто может счесть плот как добычу. На большом тих можно уже плавать вдоль барьерного рифа, но внимательно, и лучше от него сильно не удаляться, особенно если дно круто уходит в глубину. Чтобы курсировать между островами архипелага, там, где расстояние между ними не слишком велико, надо что-то длиной метров 12, а лучше 15, или все 20, при ширине не менее 5. Тогда есть отличный шанс доплыть туда, куда ты запланировал, а не впасть прожорливым монстрам, которые контролируют пространство меж островами. Но истинные хозяева глубин обитают на просторах отца океана. Они практически никогда не подходят к берегам достаточно близко, зато там, где снизу темная бездна, а сверху бездна небесная, все, что меньше 100 метров и уже 50, может привлечь внимательный голодный взгляд и вызвать соблазн попробовать это на зуб, сжать клешней, ощупать щупальцем, или помацать каким-нибудь ощущалом на предмет съедобности. А вдруг вот это странное, прыгающее по волнам, вполне себе сгодится на обед. 120-150 метров в длину и не менее 100 в ширину, вот те размеры, которые гарантируют пониженное внимание со стороны гигантов глубины. Они ведь, гиганты эти, редко когда бывают хотя бы безразличными, не говоря уж о мирном нраве вообще. Но даже такие размеры, как урарат сияющей медузы, не дает стопроцентной гарантии полного отсутствия интереса хозяев глубин. Ходят достоверные истории об очень редких, но все-таки случающихся встречах со слишком голодными или любопытными чудовищами. Пара таких вообще закончилась большими проблемами для урарата. Слава ушедшим, не с кланом сияющей медузы. Однако их не обошло стороной приключение, которое и даром не нать. Все, кто родился до этого момента, лет 40 назад, помнит, что в поздних сумерках, когда царил вечерний штиль, из темной бездны поднялось такое, трудно сказать какое, но нечто черное с мириадами светящихся пятен, точек и полос, переливающихся бледно-неоновыми огнями, но оно было просто огромным. Вяло толкнув урарат, наверное, чисто из любопытства, оно почти сразу погрузилось обратно. Возможно, этот толчок, с точки зрения неведомого монстра, и вовсе был из разряда легкого касания, но город на волнах содрогнулся от него всеми своими балками, бревнами, досками, каждым предметом и живым существом, находившимся на борту. Морской народ вообще не испугливых, такова специфика жизни, но тут все без исключения поимели весьма бледный вид. Такой посыл от темной бездны многие тогда восприняли как намек на не слишком праведные поступки, дела и мысли сокланов сияющей медузы. «Все мы не без греха», — сказал Эттах. «Так или иначе, но после того случая многие и многие просветлились и слегка поправили свою карму благими поступками. Вот так, очень поучительно. Я-то умный, все думал, открою глаза аборигенам на кораблестроение, распишу выгоды и перспективы. Десяток крупных кораблей и мобильней, и удобней, и быстрее, чем один неуклюжий огромный плот, а оно, вишь как, сожрать могут. Конечно, земной авианосец какой, или нефтеналивной трансокеанский танкер даже покрупнее будут у Рарата, но, тут не там, те, кто построил первые плоты, знали, что делают, выжили из возможного, на тот момент, максимум, а дальше уже набор опыта, техническое совершенствование плота, как места где живут, любят и умирают дети океана, да и традиции, мироощущение, философия бытия, сделала их теми, кто они есть, счастливым, свободным морским народом, довольным своей судьбой. Узнал я и кое-что о способах движения Урарата. Оказывается, маги-водники, кстати, заслуженно считающиеся одними из самых искусных на океане, когда есть такая нужда, закручивают под плотом огромный вал воды, и Урарат, поймав его гребень, движется все время как бы под бугорок, непрерывно соскальзывая вниз по течению. Еще водники могут разглаживать волнение на пути Урарата. Воздушники могут дуть в паруса при полном штиле, локально усмирять ветер, заворачивая его в нужную сторону, в те же паруса, отводить и рассеивать небольшие грозы. И если маги работают вместе, и водники, и воздушники, то Урарат выдает вполне приличную скорость. Про узлы тут ничего не слышали, а в километрах, при благоприятных условиях до 35-40 км в час, а то и побольше. Но так, по полной, напрягают моряки себя редко, очень затратно. Лишь при очень большой спешке, куда-то прибыть к нужному сроку, или при каком-либо аврале, от шторма уйти, избежать ненужной встречи, еще чего подобного. В основном норовят использовать естественную помощь, попутное течение, ветер. Предсказание погоды, кстати, стоит у них на весьма высоком уровне, дело это приоритетное и жизненно необходимое. Многие воздушники, да и некоторые водники имеют магические умения в этом направлении. Но, как показывает практика, даже магия бессильна против природы, когда того ей надо. За неделю мои малышки натаскали мне в клювиках больше 50 килограмм обломков метеорита. Пока, тьфу-тьфу-тьфу, никаких эксцессов и форс-мажоров не было. Девочки вошли в рабочий режим, с утра до обеда нырки, потом шумный обед, где я не часто выступал за шеф-повара, но старался чем-нибудь удивить вкусненьким, потом послеобеденный расслабон, и вторая серия нырков. Ну, а ближе к вечеру, ванна, это святое, я теперь могу ее посетить лишь ближе к сумеркам, что, впрочем, совсем меня не печалит. Лицезреть дивный закат, обнимая двух очаровательных девушек, это я вам скажу. Пару раз приплывали технари и молодые маги, перенимать тайные знания. Я уже расплатился по долгам, сделав все заявленные мной девайсы. Осталось чистое творчество, оружие для Эллиха, девочкам ножи и ласты. Да-да, ножи и ласты. Никаких, увы, или-или. После того, как они раскушали, что это такое, опробовав поочередно нырять в них и плавать, захотелось им и того, и этого. Очень-очень, ну, очень-очень-очень. И тактику избрали, коварные, самую подлую, ни наездов, ни выпрашиваний, даже намеков, как бы, никаких. Но вот столько грустных глаз, тяжелых вздохов, симпатичных, но очень печальных мосик на один квадратный метр обеденного стола, ванны и вообще, давно вокруг себя не видел. Короче, сломался, пообещал, был чуть не задушен. На радостях, вернулся смех, веселье, жизнь снова заиграла яркими красками. У них, а у меня появилось чуть больше работы, дай бог с ней, сделаю, магия мне в помощь. Пусть женщины смеются и будут довольны, пусть распахивают прекрасные глаза в восхищении от подарков, от внимания к ним, лучшим на свете. Так правильно, так должно. Язык раз чем-то был похож на японский, не словами, не фонетикой, а скорее экспрессией произношения, интонацией. Я как-то имел удовольствие присутствовать на мероприятии, где потомки самураев соревновались в сочинении хокку и их декламации. Это я вам скажу. Если не знать, что один повествует о стремительном порхании мотылька над листом кувшинки, под которым задремал в тени старый карп, а другой воспевает падение лепестка сакуры на неожиданно выпавший снег, то полное ощущение, что они друг друга посылают матом. Ей-богу, не вру. Рубленные фразы, резкие голоса. А какие лица при этом у некоторых, такое ощущение, сейчас схватятся закатанные поруби оппонентов на пятаки. От того, что они декламируют, и как они декламируют, полный разрыв шаблона и полный восторг. Ну, у меня по крайней мере. А раз, народ степей, и это отложило отпечаток на их восприятие мира. Лошадей, кстати, как и любых других ездовых животных у них не было. Все ножками, да ножками. Есть мнение, что арас лучшая пехота мира. Их юрты, установленные на огромных телегах, таскают бронированные звери очень похожих на мокриц. На очень больших мокриц. Со слона. Медленные, выносливые, всеядные, дающие арас не только тягловую силу, но и мясо, яйца, личинок и молоть, которую тоже едят. Из жесткой, но гибкой щетины плетут различные изделия, например основу на стены и крышу юрт, и многое другое. А еще у мокриц прекрасный панцирь, из которого тоже делают много чего, в том числе оружие и прочные доспехи. Я пользовался любой возможностью пополнить свои знания об окружающем мире, а Брокха как раз тот, кто ими обладал в достаточной мере. Сегодня, после внедрения языка, я заговорил на тему очень меня интересующую, артефакторика. Артефактор. ХММ, Брокха огладил бородку, это просто, и одновременно сложно. Просто, ибо каждый маг, это потенциальный артефактор, даже самый слабенький в силе. А дальше все сложно. Ну, во-первых, тебе надо знать, что для того, чтобы стать не только артефактором, но и просто хорошим амулетчиком, необходимо иметь такие показатели, как познание сути вещей не менее 5-го ранга, удачу не менее 3, а еще такую редкую штуку, как мудрость не менее 2. Скажи, Брокха, поспешил я прервать его, а как ты определяешь вот это вот все, удача, мудрость? А это как раз и позволяет делать аурное зрение, которое надо не только открыть за очень дорого, но и прокачать прилично. Есть такая специальная техника, взгляд внутрь себя, там многое можно с помощью нее рассмотреть. Вот дашь доступ мне через свой ментальный блок. Старый маг прищурил хитрый глаз, я и у тебя многое увижу. А если не дам, то не увижу. А если без спроса, продавить силой. Ушедшие позаботились о том, что никто не может залезть туда, куда ты не хочешь никого пускать. И не только ты, маг, но и любой другой разумный, даже самый слабый ментально, к себе никого не пустит без своего согласия. Странно. А как же атаки ментально активных хищников? Я слышал, такие есть. Хищники, морские и сухопутные, растения, даже некоторые неживые объекты, они могут, да, а разумные, нет. Так захотели ушедшие боги. А зачем тогда вообще менталистика существует? Как, удивился Брокха, а защита от тех же хищных животных, а передача знаний, вот как у нас с тобой. При лечении кое-каких специфических болезней без нее никак не обойтись. Общение без слов, такое тоже есть, когда маги находятся на высоком уровне умений. Там совсем по-другому идет обмен информацией, это точно. Мелькнуло у меня в голове, после его слов, мне ли не знать. Опять же, продолжил маг, доступ учителя к прогрессу ученика. После принесения магической клятвы, учитель может всегда корректировать способности и умения своего ученика в нужную сторону. В нужную сторону, звучит слегка настораживающе. Я хотел сказать, хе-хе, в правильную сторону. Поправился Брокха. Не думай, клятва ученика учителю налагает обязанности не только на ученика, но и на учителя тоже. И в плане ответственности как бы не поболе. Не хочешь попробовать, все станет намного проще. Пока нет такой необходимости, уважаемый. Я прямо посмотрел на улыбчивое лицо старого перца. Вроде добродушный дедушка, а вот глаза внимательные и совсем не веселые. Но, мы несколько отклонились от темы. Артефакторика, вот что меня интересует, давай к ней и вернемся. Да, да, артефакторика. Он снова огладил бороду. Вот те показатели, о которых я сказал, набираются как раз к тому моменту, когда начинающий адепт магии уже превращается в мастера, ну, или продвинутого искусника. Идти к кому-то лет на 20 в обучение, чтобы стать артефактором, когда тебе за 60 и ты вполне успешен, желание редко у кого есть. Они уже состоявшиеся люди, а без обучения никак. Почему? Есть и самоучки, как без них, один на многие и многие сотни. Сам я, так тогда сложились обстоятельства, пришел в ученики к одному известному артефактору, когда мне было 74, и 15 лет был под ученической клятвой. Поверь мне, ничего стоящего, если нет понятия основы артефакторики, ты сам не добьешься в этом деле. Я понял, мда, а тут все не так просто. Что-то Янка забыла упомянуть о таком геморре с этим делом. Но если в общих чертах, так сказать, основы, ну, если в общих чертах, амулеты бывают трех рангов. Первый – одноразовые. Одноразовые делают из простеньких материалов. Некоторые виды камней, дерева, некоторые кости животных, кожа и панцири, все такое прочее, что может держать ману. Использовал такой амулет, выкинул. Второй ранг, подзаряжающийся, можно использовать от нескольких до пары десятков раз. Все зависит от материала, который готовит более тщательно и используют несколько видов в одном амулете. Заклинаний в нем может быть даже парочка, но родственных стихий. Ну и третий ранг, это амулеты со сменным накопителем. Все накопители, как правило, полудрагоценные и драгоценные камни. И чего-то я не удивлен, хмыкнул я про себя. Это уже долгоиграющая вещь, и, как правило, с несколькими, 2-3 заклятия в одном амулете. Некоторые амулеты третьего ранга по своим свойствам, слабый артефакт первого ранга. Характерная особенность, быстрая смена накопителя. Вынул разряженный камушек, другой вставил и пользуйся на здоровье, а разряженный камешек, неси за денежку для подзарядки магу, если сам не маг. Артефакт первого ранга уже всегда со сменным накопителем. Отличается от амулета тем, что может иметь в себе до 3 заклинаний из разных стихий. Артефакт второго ранга делают только из магических материалов, из костей, шкуры, чешуи, внутренних и наружных органов. Понятно, что не изо всех подряд. В таких штучках уже используют и металл, да, а еще их делают из некоторых костей магов. Да-да, закивал на мой удивленный взгляд Брокха, делают. Грешат таким исключительно шаманы Хобал. За это мы, маги, особенно их не любим. Их вообще никто не любит, мягко говоря, даже они сами себя. Тьфу, сплюнул Брокха. Так о чем это я? Да, второй ранг, это до 5 заклинаний или одно весьма убойное. Да, покивал головой Брокха, видно, что-то вспомнив, весьма. Часто после его использования и хоронит вокруг некого, но и артефакт только выкинуть. Артефакт третьего ранга, только с несколькими накопителями, сопряжены в сложную структуру, которые нельзя вынимать, а только подзаряжают. Могут обладать неожиданными свойствами, иметь до 6-8 заклинаний разного направления или даже 10, но одного, родственного кластера заклинаний. Например, если огненный, то не только мечет огнешары, поджигает все на определенной площади, бьет огненными кнутами, но и защищает носителя от воздействий как своей, так и вражеской стихии огня. Опять же, лечит ожоги, его можно использовать как бытовой магический светильник или для обогрева, готовки еды. Вещички весьма крутые, офигенно редкие и нереально дорогие. А уж ману кушают, будь здоров. И камушки какие-нибудь туда не вставишь, только качественные. Да, есть артефакты, которые называют безранговые или четвертого порядка. Это уже штучки, оставшиеся от эпохи золотого времени, как минимум, а как максимум, от самих ушедших богов. Что они делают, из чего состоят, как выглядят, каждый придумывает сам для себя, и чтобы другим рассказать. Все про них слышали, никто не видел, а уж в руках не держал и подавно, бы. Ну, и последнее из важного, все тот же аурный взгляд. Если он не открыт у тебя, то ты не сможешь не только начертить линии течения энергии, переплести их непротиворечиво и так, чтоб работали, не мешая одни другим, но даже увидеть этот узор в принципе. То есть, если я открою аурный взгляд, то смогу рассмотреть энергетический чертеж на амулете, например, и просто тупо его повторить, бы. Старый перец от души, со смаком закатился в восторженном смехе, бы. Я знал, тряся бородой и хлопая ладонью по колену, веселился он. Повторить захотел, бы. Ох, повеселил юноша, спасибо тебе, давно так не смеялся, всегда пожалуйста, Брокха, но может и мне станет смешно, если вы мне расскажете, где смеяться, не обижайся. Он примирительно поднял ладони, частая ошибка начинающих артефакторов, я сам когда-то сморозил такую же глупость, невозможно прочесть узоры без разрешения на то мастера, их накладывающего, то видимое изображение, на каком-нибудь артефакте, как правило, имеет лишь частичную составляющего узора энергетических линий, а у особо искусных, то и вовсе, полная обманка, прикрывающая истинный рисунок. После активации амулета, например, мастер скрывает часть узора, или сколько там ему надо под пологом, так называется эта штука, которая обучает учитель ученика. Ты, конечно, можешь этого не делать, и выставить свои энергоузоры на общее рассмотрение, но дело в том, что при работе ты чертишь узоры, знаки, руны, что угодно, хоть каракули какие, лишь бы уговорить это работать так, как тебе нужно. Уговорить, точно уговорить. Никто, никому, никогда не передаст секреты своих начертаний, только общие принципы и немного основных изображений, и только от учителя к ученику. За магическую службу, лет за 15-20, тебя я обучу лет за 10. Интересует? Интересует, но только не ученичество. Брокха только ухмыльнулся. Чуть подробнее, если можно, об уговорить, для тебя, пожалуйста. Уговорить, значит, создать свой оригинальный изобразительный язык начертания энерголиний. И когда ты его создашь, и он у тебя заработает, вряд ли ты кинешься демонстрировать его просто даром. С трудом, но понятно. Более подробно, я так понимаю, узнаю лет через 10, если рискну у тебя учиться. Точно. Маги-артефакторы, редкий зверь о нашем зоопарке. Не забывай, как правило, к моменту, когда маг дозревает до возможности стать артефактором, он и так уже вполне успешен. Нас мало, и по сравнению с другими магами, которые тоже не бедствуют, а тем более простыми разумными, мы более чем обеспеченные товарищи. А бывают молодые маги, которые стали артефакторами без обучения, чего только в природе не бывает, на то они и исключения, что подтверждают правила. Я слышал о нескольких таких случаях, пару таких самородков жили очень давно, задолго до моего рождения. Еще один такой умелец, достоверно известно, процветает и сейчас, но могу предположить, что их больше было или есть. Не каждый стремится кричать о своих способностях во всеуслышание. Мы, маги, довольно ревнивый народ до чужих успехов. Видишь, я честен перед тобой.